Глава вторая. «Вставай, уродина, на лекцию опоздаешь». Я открыла глаза. Надо мной нависала Рата, первая красотка среди видящих. По крайней мере, она себя ею назначила. По странному стечению обстоятельств, Рата жила в одной комнатке со мной. Про уродину это она, конечно, приврала. Уродиной я не была. Но по обыкновению пропустила ее высказывание мимо ушей. Лишь пробормотала глухо. «С чего это ты такая заботливая?» «Нечего тебе делать в пустой комнате», — фыркнула она. «Еще стащишь что-нибудь?» «Ну-ну». Кроме косметики, которой у Раты было больше, чем у всех девушек вместе взятых, воровать было нечего. Из привезенных домашних вещей нам разрешили взять в комнату лишь необходимое, помещающееся в небольшой саквояж. Ни одежды, ни тетрадей, ни украшений, ни еды брать не позволялось. По приезду каждого отводили в отдельную комнату, заставляли раздеваться, одевать форму, а свою одежду и обувь складывать в коробку. Их нам выдают после окончания учебы. Чтобы оставить перчатку, пришлось пойти на конфликт с комендантом, добиваться встречи с ректором, слезно умолять Майорниса, показывать шрамы. Не до конца, конечно. Ректор разрешил, иначе даже не знаю, что бы я делала. Как в тюрьме, подумала я тогда, и еще больше не взлюбила академию. Нам даже нельзя будет забрать свои же собственные конспекты после выпуска. Знания должны оставаться в голове. Дедушка ректор был неплох, заботился, как умел, пытался поддерживать порядок и старинные традиции. Все ученики равны. Вещал, что сотню лет назад даже имена ученикам давали другие, чтобы совсем обезличить. «В академии нет статусов. Денег, положения есть только учащиеся», — несколько раз повторил он на вводной лекции. Но ученикам на его потуги было плевать. В этот раз в столовой народу было немного. Основная часть уже поела и разбежалась по лекционным залам. Я направилась к раздаче, краем глаза осматриваясь, выискивая угрозу. Однажды я отвлеклась, и с меня чуть не сдернули перчатку. Георг подговорил одного из своих дружков. Слава пряхам! Я вовремя жала руку в кулак, не давая полностью ее содрать. А правой взяла с чьего-то стола стакан с чаем и перевернула на голову парня. Тот сразу же потерял интерес к моей руке. Появились другие заботы. Кристан сидел за своим обычным столиком у стены с тремя мастерами. Когда я проходила мимо, он вдруг поднял голову и произнес громко и четко: «Доброе утро, Оливия». От потрясения я чуть не врезалась в угол стола. Ни разу за время учебы, а это 11 месяцев, он не здоровался со мной, а на мое единственное приветствие, произнесенное в первые дни в академии, ответил: «Ты кто такая? Видящая, как посмела заговорить с мастером?» После этих слов он стал для меня пустым местом. Точнее, я хотела, чтобы стал. Увы, почему-то, когда я проходила мимо него в коридоре, сердце начинало стучать быстрее. Я чувствовала все взгляды учеников, но не различала их. А вот взгляд Кристона угадывала сразу. Знала, где он находится, когда покидает академию и когда приезжает. Словно во мне есть компас, направленный строго на него. Это было не похоже ни на восхищение, ни на любовь. Как можно восхищаться тем, кто мимоходом унизил и не извинился после? А про любовь и говорить нечего. «Привет», — ответила в замешательстве и быстро побежала к раздаче. Как обычно, стоя в очереди с подносом, скользнула глазами по той самой надписи, выбитой через всю стену столовой. И мысленно усмехнулась. «Равные. Кто это придумал? Лишь по одному взгляду можно отличить богатых от бедных, аристократов от простолюдинов. Особенно это бросается в глаза здесь, за едой. Вон сидит хорошенькая куколка. Надменно морщит нос, оттопыривает пальчик, маленькими глоточками цедя чай. Явно из высокородных. Смотрит на тарелку с пирожными, словно на ней не бисквит, а гусеница. А полноватый парень из видящих, с грубым рябым лицом, так и не научился почти за год пользоваться ножом и вилкой. По-прежнему набирает огромный поднос еды, будто бы запасается впрок. Громко стучит ложка о стенки кружки, мешая сахар. Они говорят «равные». Да стоит только бросить взгляд, и я сразу могу рассказать о положении каждого в этой столовой. «Куда прешь, калека?» От раздачи меня грубо оттолкнула Рата. Я молча посторонилась, не желая вступать в перепалку. Это в начале учебы я огрызалась, давала отпор. Сейчас же единственным моим стремлением было спокойно доучиться месяц и уехать домой. Положила глаз на ненаследного принца, если наследного не удалось захомутать. Прошипела она зло мне в лицо и отвернулась, хлестнув высоко завязанным хвостом по щеке. Я опять промолчала. Пережила сплетни по поводу одного принца. Переживу и по поводу другого. Рата не взлюбила меня сразу. Могу лишь догадываться, почему. На меня первый обратил внимание наш дорогой наследничек. Земляного червяка ему в глотку. В первый день учебы на завтрак я отправилась отдельно ото всех. Села за дальним столиком и уткнулась в тарелку. Я дичилась. До 18 лет общалась только с папой, Марикой и несколькими слугами, работающими в замке. А тут столько народу. Плюс еще не отошла от долгой дороги. Чтобы успеть к первому дню осени, мне пришлось за 2 недели пересечь на поезде 10 провинций. А это почти что половина империи. В ушах до сих пор стоял металлический скрежет колес и переругивание соседей по вагону. Вдруг я услышала шум у входа. В столовую вошла группа молодых людей. Впереди шел худощавый темноволосый парень с такой надменной физиономией, что не оставалось никакого сомнения в его высочайшем происхождении. «Ну-ка, что у нас здесь? Есть из кого выбрать?» Парень остановился в проходе и снисходительно начал осматривать зал. «Кому повезет? Кто первым окажется в моей постели?» Прозвучало пафосно и как-то фальшиво, словно ребенок захотел поиграть во взрослые игры и корчит из себя крутую задницу. Я закатила глаза и продолжила есть, как ни в чем не бывало. Через некоторое время услышала над головой: «Вот это сгодится!» Ошарашенно подняла голову. Парень стоял перед моим столом и кривил в усмешке тонкие губы. «Придешь сегодня вечером в мою комнату. Если в голове есть хоть капля мозгов, найдешь ее сама». «То есть я еще искать комнату должна? Типа мне оказали великую честь?» «Пошел ты», — бросила сквозь зубы. Выросла я среди простого люда, а папа вообще служил 20 лет в армии и выражения подбирал редко. «Да ты знаешь, кто я?» Лицо нахала покраснело от гнева. Я молча ткнула пальцем за спину, где была выбита через всю стену та же надпись, что и на крыше академии. «Безымянные, значит, равные». И опять уткнулась в тарелку с кашей. Некоторое время парень пыхтел у моего стола, не зная, что сказать. «Короче», — прошипел он, — «если не придешь, пожалеешь». Резко отвернулся и ушел. Лишь через пару минут я позволила себе поднять взгляд от тарелки. Хмуро из-под лоби оглядела зал. Все, кто находился в столовой, до сих пор пялились то на меня, то на высокородную хамскую особу, уже сидящую за столиком у окна, вместе со своей компанией. Кто с ужасом, кто с ненавистью, кто с любопытством. Ну вот, а хотела затаиться на год, тихо и незаметно выучиться и уехать домой. Если не вышел сразу, то не буду и пытаться, тем более что дома привыкла говорить, что думаю. Уже потом, на первой лекции, я узнала имя парня. Профессор обращался к нему Георг. Было нетрудно провести параллель с сыном императора, тем более что тот и не скрывал свой высокий статус. Плюс всем в империи известно, что наследник видящий. Выбраковка. Не смог перенять у отца его магический дар мастера. В наше захолустье новости приходили с опозданием, как и газеты. Но я знала, что до Георга Все императоры были как минимум мастерами, а обычно источниками. А этот видящий – первый в ряду 11 императоров Ламаров. Может, из-за этого его характер и испортился? Думаю, любому было бы обидно, если тебя игнорирует отец и не уважают подданные. Конечно, я не пошла в его спальню, даже не собиралась. Весь вечер соседки с интересом на меня поглядывали, словно ожидая, когда я сорвусь выполнить приказ наследника. А на следующий день после завтрака шайка Георга вместе с ним во главе поджидала меня в коридоре у лекционного зала. Все ученики, кто еще находился в коридоре, быстро убрались, рассредоточившись по кабинетам. Парень с наглой усмешкой подошел ко мне вплотную. «Не нашла комнату?» — поинтересовался он весело. «Я рассчитывал, что в твоей голове больше мозгов. Хотя зачем они тебе? Для девки достаточно уметь раздвигать ноги». «Значит, правду говорят, что императорский двор погряз в разврате. Если даже 18-летний юноша ведет себя как циник и бабник. А ведь он первый наследник, должен быть примером учтивости и благородства. В теории». «Увы, куда мне?» Я пожала плечами. «Найди себе подружку поумнее, а мне оставь в покое». С лица Георга слетела усмешка. Ноздри гневно дрогнули. «Я хочу тебя и получу», — отчеканил он. «Я всегда получаю все, что захочу», — прозвучало по-детски капризно. Вдруг парень резко шагнул вперед и прижал меня к стене предплечьем, сильно надавив локтем на грудь, чуть ниже ключиц. Я уже примерялась врезать ему между ног коленом, как раздался насмешливый голос сзади. «Что, Гео, добровольно девушке уже не дают?» «Гео? Он назвал так понебратски наследника? Они знакомы?» Я перевела взгляд на высокого, гораздо выше Георга и шире того в плечах, парня. Темноволосый, симпатичный, но слишком уж угрюмый. Ехидные фразы и пакостная улыбочка на губах никак не вязались с волчьим взглядом почти черных глаз. «А, это ты, Кристен», — произнес наследник деланно небрежным тоном. «Я и забыл, что ты здесь учишься. У тебя всегда было плохо с памятью. Я уже год как отсутствую при дворе, а ты только заметил. И буду еще год учиться, когда ты отправишься домой». Это он так деликатно намекнул, что сам мастер и учится 3 года в академии вместо 1 для видящих? Изящно. Я не удержалась и хмыкнула. Георг метнул в меня раздраженный взгляд, опустил руку, предварительно больно ущипнув за щеку. «Дают», — процедил он сквозь зубы. «Девка просто набивает цену». Я, наконец, освободилась. Пора убираться от этих высокородных. Если они хорошо знакомы и живут в императорском дворце, то одно из двух. Этот Кристен или бастард императора, или тоже птица высочайшего полета. И в том, и в другом случае нужно держаться от них подальше. «Ты действительно набиваешь цену?» Вдруг донеслось мне в спину. Я обернулась. Кристен смотрел на меня нечитаемым взглядом и ждал ответа. «Само собой», — буркнул мрачно и быстро проскользнул в лекционный зал. «Уж, конечно, моя цена выше, чем стать одноразовым развлечением для невоспитанного мальчишки». Следом зашел Георг вместе со своей неизменной тройкой прихлебателей. Интересно, он выбрал их своими телохранителями? Или они подай-принеси, типа слуг? Уже потом я узнала, что наследник выселил 3 соседей из комнаты, чтобы жить в ней одному. И никто, ни комендант, ни ректор, не сказали ему ни слова. Все 4 уселись за первую линию парт. Я же 2 день подряд садилась за последнюю. Отсюда все хорошо видно. И левую руку можно спрятать так, чтобы никто не заметил. Что за дурацкое имя дали наследнику? Оно ему совершенно не подходит. Георг, в моем понимании, сильный, могучий, отважный, предводитель, великий деятель или доблестный полководец. А этот – мелкое худощавое недоразумение с раздутым самомнением. Вот так я впервые столкнулась с сыновьями императора. Георгом, наследным принцем, и Кристоном, как потом выяснилось, любимым бастардом нашего правителя Ламара XI, его первым сыном от фаворитки. На следующий день поздоровалась и хотела поблагодарить, но меня грубо отшили, едва я открыл рот. Благодарность, которая и так едва теплилась внутри, исчезла бесследно. Ничего я ему не должна. Сама бы выпуталась. Умелый удар между ног избавляет от любых приставучих индивидуумов. Эту истину я усвоила в дальнейшем на отлично. А бастарда мысленно послала в дальние дали и постаралась забыть о его существовании. В первое время отлично получалось. Кристон был мастером, как и его отец-император. Мы редко пересекались. Мастера учились отдельно. У них была другая программа, более сложная. А вот с наследничком сталкивалась регулярно. На всех лекциях и практических занятиях. Я ненавидела его всеми фибрами своей души. Но, к слову, я ненавидела почти всех в академии. Ну, может быть, кроме ректора и некоторых учителей. Изначально не собиралась ни дружить, ни заводить отношения с кем бы то ни было. Просто хотела быть вежливой. Но вежливость, как и скромность, дружелюбие, порядочность, означали в академии слабость. После этого я уже не выбирала слова. Говорила, что думаю. Иногда слова подкрепляла действиями, если не доходила. Потерпев неудачу со мной, Георг обратил внимание на Ротану. Она была очень хорошенькой, но не продержалась рядом с ним и месяца. Почему-то девушка во всем обвинила меня, хотя после нее в постели наследника побывали многие. Но девочкой для битья стала именно я. После этого жизнь в комнате стала невыносимой. Я даже просила коменданта переселить меня хоть куда, но мне отказали, посоветовав учиться строить отношения с учениками самостоятельно. Странно, так как я точно знала, что в общежитии много пустующих комнат, не только на 4-м и 5-м, которые студенты используют для ночных свиданий, но и на жилых, 2-м и 3-м этажах. Остальные соседки, Мила и Юна, то ли боялись Ротану, то ли не хотели вмешиваться. А когда Рата узнала про руку, то неизменно начала называть меня или калекой, или уродиной.